и мгновенно преобразилась в прежнюю цветущую веселую девушку. Она подбежала к старому хабугу и, наклонившись, нежно обняла его и поцеловала в обе щеки. Старый хабук осторожно отстранил ее от себя, как переполненный сосуд, угрожающий пролиться на него непристойной для его возраста влагой молодого счастья. «Теперь меня, Деспиночка!» — крикнул Чунка по-русски. И Деспина, взглянув на Чунку, весело расхохоталась, и тетушка Хрисула тоже мгновенно преобразилась в прежнюю тетушку Хрисулу и совсем прежним голосом предупредила племянницу. «Деспина!» Преображение ее было столь удивительным, что все рассмеялись. Через 5 месяцев Харлампус правил свадьбу в своем новом доме, и тамадой на свадьбе был, конечно, дядя Сандро. На свадьбе было выпито много вина, спето много греческих и абхазских песен. Чунка рядом с тетушкой Хрисулой танцевал сертаки, пытаясь или делая вид, что пытается рассказать о том, как они с Деспиной рвали инжир, и тетушка Хрисула с негодованием бросалась на него и закрывала ему рот. Разумеется, тетушка Хрисула на этой свадьбе всех переговорила, переела, но перепить дядю Сандро ей все-таки не удалось. По сложным психологическим соображениям, старый хабук вместе с 30 отделенными козами отдал и ту, заподозренную в особых симпатиях Харлампу. Оставь он ее у себя. Дурные языки стали бы говорить, что он это сделал, чтобы не расстраивать семейную жизнь Харлампу. Мне запомнилась картина, может быть, самого безоблачного семейного счастья, которую я видел в своей жизни. Вместе с несколькими женщинами мы, мальчики, идем от табачной плантации к табачному сараю. У женщин на плечах большие корзины с табаком. Вот мы проходим мимо дома Харлампу. Харлампу стоит в загоне среди коз и придерживает за рога ту злополучную козу, наконец-то родившую козленка. А Деспина, беременная Деспина, с большим животом, в широком цветастом платье, с поддойником в руке, присаживается на корточке возле козы и начинает ее доить. А Харлампо сумрачно и победно озирается на нас, и я чувствую, что теперь сумрачность Харлампо — это маска, защищающая его счастливую жизнь от сглаза судьбы. Глядя на нас, он как бы приглашает обратить внимание на строгое, классическое, естественное, которое только могло быть и есть, расположение их фигур возле козы. «Чего это он охраняет козу?» — говорит одна из женщин, не поленившись остановиться и осторожно, чтобы удержать огромную корзину в равновесии, оборачивается к другой. «Еще бы!» говорит другая с такой же корзиной на плече. «Козе же обидно!» Но она вдруг осекается, может быть, покоренная могучим, спокойным струением гармонии этой ветхозаветной идиллии. Харлампа придерживает козу за рога, и сквозь сумрачную маску его лица я чувствую неудержимое, победное клокотание его счастья. И в моей душе смутно брежет загадка, что к такому счастью можно прийти только через такие страдания. И сейчас, вспоминая эту картину и вспоминая то изумительное, сладостно растекающееся в крови чувство благодарности чему-то непонятному, может быть, самой жизни, которое я тогда испытал, глядя на Харлампу и Деспину, я думаю. У человека есть еще одна возможность быть счастливым. Это умение радоваться чужому счастью.